Тогда я приходил от этого в бешенство и начинал брыкаться от ярости. А теперь я большой и почтительно благодарю тебя за твою заботу. Но чутье мне говорит, что эта аудиенция может принести и другие прекрасные плоды, и что куда лучше, чем в постели, мои решения созреют в беседе с этим ловким гадателем, которому я благодарен уже за одно то, что он предоставил мне случай поведать тебе о своем намерении принять более правдивое имя, включающее в себя имя единственного, и называться Эхнатоном, чтобы мой отец был доволен тем, как меня зовут. Все должно называться его именем. Его, а не именем Амуна. И если госпожа стран, которая наполняет дворец красотой, сладчайшая Тити, счастливо разрешится вскоре от бремени, то царское дитя, независимо от того, будет ли это принц или принцесса, следует назвать Меритатон, чтобы его любил тот, кто олицетворяет любовь. Хотя бы я и накликал эти неприятные визит карнакского владыки, который явится ко мне с жалобой и начнет нудно стращать меня гневом овна. Как-нибудь вынесу. Все вынесу из любви к отцу моему небесному. «Фараон», — сказала мать, — «ты забываешь, что мы не одни, и что эти вещи, требующие ума и выдержки, лучше было бы обсуждать не при этом прорицателе из народа». «Ничего, маменька», — ответил Аминхотеп, — «он из семьи по-своему благородной. Это он сам дал нам понять, сын плута и миловидной красавицы, в чем есть, по-моему, какая-то привлекательность, а то, что его уже в детстве называли агнцем, свидетельствует и об известной изысканности. Детей из низших слоев так не называют. Кроме того, мне кажется, что он способен многое понять и на многое ответить, но прежде всего, что он любит меня и готов мне помочь, как уже помог мне в истолковании снов, а также своим оригинальным мнением, что имя должно зависеть от обстоятельств и самочувствия, все было бы чудесно, если бы мне только больше нравилось имя, которым он себя называет. «Не хочу быть нелюбезным и огорчать тебя», — повернулся он к Иосифу, «но меня лично огорчает имя тобою принятое, Азарсиф, ведь это же имя мертвеца. Умершего быка, например, зовут Азар-Хапи. Оно содержит в себе имя Усира, страшного властелина мертвых, сидящего с весами на судейском кресле, который только справедлив, но безжалостен, и перед чьим приговором дрожит запуганная душа. Вообще вся эта старая вера — сплошное запугивание, а сама она мертва. Это, так сказать, Азар-вера, и сын моего отца не верит в нее». «Фараон», — послышался голос матери, — «мне опять приходится призывать тебя к осторожности, и я не стесняюсь сделать это в присутствии чужеземного толкователя, коль скоро ты удостоил его такого продолжительного приема, и только на основании его слов, что в детстве его называли агнцем, сделал вывод о его высоком происхождении. Так пусть он услышит, что я призываю тебя к мудрости и умеренности». «Довольно того, что ты всячески стараешься ослабить Амуна и противишься его всевластию. Постепенно и по возможности, отделяя его от Ра, от единственного жителя горизонта Атона, уже для этого нужен величайший ум, нужно политическое чутье, нужно, наконец, хладнокровие, ибо запальчивая опрометчивость не доведет до добра. Но да остережется твое величество посягать и на веру народа в Усира, царя преисподней, которому он привязан, как ни к какому другому божеству, потому что перед ним все равны, и каждый надеется войти в него со своим именем. Пощади пристрастие большинства, ибо все, что ты дашь Атону, умолив Амуна, ты сам же и отнимешь у него, оскорбив Усира. Ах, маменька, уверяю тебя, народ только воображает, что он так привязан к Усиру», — воскликнул Аминхотеп. «Что хорошего в том, что, держа путь к судейскому креслу, душа должна пройти синижды семь полей ужаса, осаждаемых демонами, которые на каждом шагу спрашивают с нее одно из 360 неудобно запоминаемых заклинаний. Бедная душа должна знать их наизусть и назвать каждое в положенном месте, иначе ее не пропустят и сожрут прежде, чем она доберется до престола, где ее, впрочем, опять-таки вполне могут сожрать, если весы покажут,